Часть 49. Андрей. «Костя — это старый знакомый», — произносит Юлька. И выбирается из тесной ванной комнаты, куда сейчас набилось слишком много народу, наблюдает за купанием глазастого уродца. «Теперь нас никто не слышит, и я могу спросить напрямую. Костя твой бывший?» «Да», — кивает лягушка. Злая гиена ревности с новой силой вгрызается в мою печень. «Бывший?» которого обожает Даша. «Дашин отец?» — спрашиваю я. «Да неважно», — внезапно злится Юлька. «Его больше нет». «В смысле, умер?» «Ну вот, нехорошо получилось, а я его убить хотел». «Да живой он!» — вспыхивает Юлька. «Его нет в нашей жизни и больше никогда не будет, ясно?» «Ясно. А чего ты на меня орешь?» «Я не ору. Извини». Владимир Юрьевич уже в прихожей. Они с Любой собираются уходить. «А ты тоже уходишь?» — спрашивает меня вредная принцесса с мокрым уродцем под мышкой. «Да, я тоже собираюсь домой, но чуть позже». Она удовлетворенно кивает, радуется, как будто я ей мешаю. «Ну да, я же не Костя, который умеет правильно играть и при этом не позволяет красить себе ногти. Но это, конечно, верх цинизма. Сама накрасила мне ногти, опозорила перед всеми, а потом во всеуслышание объявила, что я не настоящий мужик. И в кого только такая зараза растет? Я уже спрашивал Юльку об отце Даши. Был деликатным, не давил и не выпытывал. Может, зря? Она так ничего толком и не сказала. Только уверила меня, что он в их жизни не участвует и что знакомство с ним мне не грозит. А теперь оказывается, что Даша по нему скучает. И потому я ей не нравлюсь, потому что я не он. «Пойдем, сотру твои ногти», — говорит Юлька, когда гости уходят. А рубашку я уже постирала и повесила на балкон. Там ветерок, она быстро высохнет. Как будто меня это волнует. Плевать на рубашку. Я уже максимально опозорился в розовой футболке. Так что пофиг, хоть домой в ней поеду. Хуже уже не будет. Мы идем в спальню царевны лягушки. Я не могу не смотреть жадным взглядом на ее кровать. Она совсем небольшая, не то что моя. Но нам бы хватило. Нам бы вполне хватило и этого подоконника, и того стола. Или мы могли бы закрыться в ванной. «Эй, ты что делаешь?» — возмущенно бурчит Юлька. Пока она копошится на своем туалетном столике, я одной рукой задираю ее футболку, а другой глажу упругую, как орех, попу. «Прекрати!» — Юлька бьет меня по рукам. Даша увидит. После этого я получаю толчок в грудь и падаю на пуфик. Опять Даша. Эта мелкая зараза еще и вкусняшек меня лишает. «Давай ногти», — командует Юлька. Я протягиваю ей свои руки. Она трёт красный лак какой-то вонючей жидкостью. «Что я делаю не так?» — спрашиваю я. «Почему это за... твоя дочка меня ни в грош не ставит? Не надо ей все разрешать и на все соглашаться. Дети чувствуют слабину. А как мне себя вести?» Юлька на несколько секунд зависает. Похоже, она понятия не имеет, что мне посоветовать. «Просто будь собой», — выдает она после паузы. «Мне с тобой всегда было весело, и Даше тоже будет». «Быть собой?» «Неожиданно. Но не давай ей садиться себе на шею». «То есть быть строгим?» «В меру строгим, в меру веселым». «Да уж, прекрасный совет. Только вот как ему следовать? Я без понятия». «Но все чисто. Я осматриваю свои ногти, которые наконец-то стали нормальными». «Спасибо. И больше не поддавайся на Дашины провокации», улыбается моя царевна. А я не выдерживаю и спрашиваю. «Этот ваш Костя? Он не наш», — взвивается Юлька. «Если он отец Даши, то... С чего ты это взял вообще? Я же сказала, что у Даши нет отца». «Ты не так сказала». «Неважно». Юлька снова злится. А я не знаю, радоваться этому факту. Или не стоит. «Значит, Костя все же не отец». «Точно. Какой же я дебил. Если бы он был отцом, Даша не звала бы его Костей. Совсем башка не варит. Не знаю, что со мной такое. Вообще у меня все в порядке с логикой. Я умею отслеживать причинно-следственные связи, замечать детали и строить закономерности. Я же физик. Но стоит мне оказаться рядом с мелкой вреднючей принцессой, как я тупею на глазах. И почему эта девчонка так на меня действует? И, кстати, почему Юлька так злится, когда речь заходит об отце Даши? Явно там какая-то непростая история. Очевидно, что он козел, рассмылся из их жизни и ничем не помогает. Когда-нибудь она мне о нем расскажет, и я узнаю, в кого ее дочка такая изобретательно вредная.